Глава 15. Макар Вишневский. Когда я проснулся, за окном светило яркое солнце. Взглянув на часы на мобильнике, я чертыхнулся. Начало 11-го. Как я мог так долго спать? Обычно в 8 часов утра я уже у себя в рабочем кабинете. Дверь в спальню моей соседки по номеру была приоткрыта. И ее самой не было. Еще и Анну проворонил. Едва освежившись в ванной, я натянул первое, что попалось под руку, джинсы и голубой джемпер, и ломанулся на поиски своей зеленоглазой бестии. «Если ты ищешь свою красотку, то она в ресторане», — фыркнул столкнувшийся со мной на первом этаже Эрик. Пыталась заплатить за горячий шоколад, но с нее не взяли денег. Кажется, ее это разозлило. «Правильно сделали», — буркнул я. Пригладил ладонью взлохмаченные волосы, поправил светло-голубой джемпер и двинулся в ресторан. Анна сидела на том же месте, где мы с ней накануне пили горячий шоколад с ромом. Платье мидии с мягкой шерсти с высоким воротником превратило ее в элегантную леди. Даже легкие кеды не портили этот образ. Темные волосы рассыпались по плечам тяжелыми локонами, точно так же, как ночью, когда я сдернул с ее плеч сорочку. От воспоминания о ее красивой груди в джинсах в одно мгновение стало снова тесно. Снова, мать его. Похоже, надо звонить адвокату. Пусть судья поторопится с разводом. Долго я так не протяну. Я подошел к столику и громко отодвинул стул. Анна не пошевелилась. Все так же смотрела в большое окно, на свежее море и чаек. «Доброе утро, Анечка!» Прочистив горло, нарочито громко произнес я. «Недоброе», — последовал хмурый ответ. «Я не смогла заплатить за свой горячий шоколад». «Здесь с тебя не возьмут денег. Почему ты не заказала что-нибудь на завтрак?» «Не заказала и не заказала», — буркнула она и снова уставилась на море. «Ясно, обижается. Какой же она еще ребенок?» «Хватит дуться, давай лучше позавтракаем». Я попытался поймать ее руку, но она резко отодвинулась. «Не хватит! Ты отверг меня ночью!» Ее губы дрогнули в горькой усмешке. Я закатил глаза. «О, ваше высочество, простите, что не лишил вас невинности!» «Говори тише, на нас люди оборачиваются!» Я раздраженно откинулся назад в кресле. «Слушай, Аня, я не сделал этого потому, что, во-первых, ты просишь меня об этом исключительно для того, чтобы позлить своего обманутого жениха в случае нового столкновения. А во-вторых, я не свободен. Подожди пару дней. Я разведусь, а потом мы вернемся к этому вопросу». Плотно сжав губы, Анна отодвинулась к окну. «Что ж, ладно, обижайся дальше». Я прищурился и, раскрыв меню, начал читать перечень блюд на завтрак. «Что ты будешь, сэндвич или яичницу с беконом? Или и то, и другое?» «Ничего я не буду», — угрюмо отозвалась она. «Отказы не принимаются. Не хочешь выбирать, значит, будешь и то, и другое. Примите заказ». Махнул я официанту. Аня не приветствовала мое предложение, но и не уходила. Я смерил ее оценивающим взглядом. Значит, будет завтракать вместе со мной. Забавная она, когда обижается. Женщина, мать их. Ань, я коснулся ладонью ее щеки и тут же получил шлепок по руке. Анечка, ну не злись. Давясь смехом и одновременно дуя на ушибленную руку, попросил я. В ответ получил подчеркнутое молчание и созерцание моря за окном. «Ладно, если ты так хочешь, я попробую развестись со своей женой немедленно». Анна оторвалась от окна и, наконец, удостоила меня своим взглядом. Мой бракоразводный процесс шел сам собой, мне не требовалось его ускорять. На горизонте не было очаровательных девственниц, которым надо срочно избавиться от невинности. В ее изумрудных глазах вспыхнули молнии. На миг мне даже показалось, что она запустит в меня солонкой или салфетницей, но она ограничилась взглядом. Но в конце концов у моей семьи есть связи, и судья должен учитывать наши интересы. Продолжил развивать свою теорию я. Официант принес мой заказ. Две порции яичницы с беконом, сэндвичи и крепкий кофе. «Разве я просила тебя о каких-то обязательствах?» Холодно бросила мне она. «А ты считаешь, что их не должно быть?» Теряя терпение, я стукнул ладонью по столу. Несколько мгновений мы смотрели в глаза друг другу. Казалось, еще миг, и напряжение между нами взорвется ярким фейерверком. Я медленно выдохнул первым и принялся за яичницу. «Ешь давай, а то остынет. Остывшая яичница — довольно неприятное блюдо», — буркнул примирительно. Она придвинула к себе тарелку и начала трапезу. «И не вздумай покидать территорию яхт-клуба, Аня. Что бы ни случилось, уяснила? Поиски пропавшей крестной, поездки к отцу в больницу — все под запретом. Одна ты не должна никуда выходить». Она не ответила, но едва заметно кивнула. Я снова набрал полную грудь воздуха. Принцесса обиделась, мать ее. Ее, видите ли, не обесчистили прошлой ночью по первому зову. Но в голове уже зрел план о том, как поскорее избавиться от Алисы Фридман. План был не очень порядочным, но мне было на это наплевать. Я достал свой мобильник и написал сообщение своему адвокату. «Надо встретиться, только ты и я. Через 40 минут в той самой французской кофейне, где на меня было совершено покушение». У входа в ресторан появился мой болван-братец на пару с одной из помощниц Илоны в организации бала. «Иван!» — с досадой процедил я сквозь зубы. Вот только его сейчас не хватало. «Иван? Кто это?» Аня с любопытством обернулась в сторону входа. «Мой сводный брат. Боюсь, утро испорчено». «Оно было испорчено с самого начала, не обольщайся», — подмигнула мне моя спутница. «И пока он не подошел, повторю еще раз, я не просила тебя ни о каких обязательствах». И я фыркнул. Заметив нас с Анной за столиком, мой сводный брат уверенно двинулся в нашу сторону. «Доброе утро, голубки! Я смотрю, вы времени зря не теряете». Поравнявшись с нашим столиком, сладко улыбнулся он. «Что тебе нужно?» Я хмуро взглянул на него. «Как? Что? Отец сказал, что ты идешь на бал с дочкой Окунева. В свете сложившихся обстоятельств наша семья берет на себя платье и все остальное. Ведь Анна будет представлять нашу семью. Мы не имеем права ударить в грязь лицом. Ты в курсе, что бал послезавтра?» «Черт, я думал, до него еще неделя». «А вот и нет. Илона прислала нас, чтобы мы подобрали для твоей спутницы платье. Поэтому мы забираем у тебя эту красивую девушку». Я покачал головой. «Она отсюда не выйдет, и охрана в курсе. Хотите подготовить Аню к балу? Работайте здесь». «Здесь так здесь!» Иван бесцеремонно отодвинул стул и громко крикнул. «Официант, два черных кофе!» После чего бухнул перед Аней каталогом изысканных вечерних платьев. «Если поторопишься, детка, платье успеет доставить до начала весеннего бала». Сладко улыбнулся он Ане. «Не смей ее так называть!» Я метнул в него убийственный взгляд. Но губы моей вредной подружки дрогнули в ответной улыбке, и в сердце вспыхнула досада. Как мне, так холод, а как ему, так сразу улыбку. «Если поторопитесь, то застанем судью на рабочем месте», — всплыло ответное сообщение от адвоката. «Что ж, отлично». Я пронзил брата острым взглядом. «Иван, я уезжаю. За Аню отвечаешь головой, понял?» «Понял я, понял. Где там твоя секретарша? От нее-то уж точно больше толка, чем от тебя». Я поднялся со своего места и притормозил возле Ани. Она во все глаза рассматривала яркие платья в каталоге. «Будь хорошей девочкой до моего возвращения». Я склонился к ней и обжег ее шею откровенным поцелуем. Ожидал получить удар по шее, но она только вздохнула. «Ладно, только возвращайся поскорее, хорошо?» В ее глазах застыла немая мольба, и мои губы дрогнули в улыбке. В груди вспыхнуло приятное тепло. «Постараюсь. Какие цветы тебе привезти?» «Цветы? Неожиданно. Это не обязательно. Лучше сам приезжай». «Как скажешь». И я направился к выходу. «Макар!» — окликнула меня Аня. Я обернулся. «Ты не мог бы привезти мне букет розовых тюльпанов?» Кивнув, я покинул ресторан. В холле увидел стоящего у ресепшена Эрика. Будет не лишним напомнить ему, чтобы следил за Аней. «Эрик, я уезжаю в суд. Пожалуйста, не спускай глаз с Ани и моего брата. Как знать, что придет в голову Жоржелиане?» «Поверь, вся охрана со вчерашнего вечера стоит на ушах. Никто не выпустит Аню даже прогуляться у пристани. Видеокамеры работают по всей территории клуба. Муха не пролетит незамеченной», — заверил меня он. «Чтобы попасть на территорию клуба, им придется подплыть на подводной лодке. Но я уверен, что такими ресурсами Жоржелиане точно не обладает».